А всему предпочла. А всему предпочла нежный воздух садовый в монастырском саду, где монашки и вдовы, и монашка, и мать в добровольной опале познаю благодать тишины и печали, благодать ремесла, прелесть твердой основы. Посему предпочла нежный воздух садовый. В неизвестном году ляжет чинный прямо в монастырском саду многих рыцарей дама, что казне короля и глазам Казановы, что всему предпочла нежный воздух садовый.